Глава 26. Дни побежали чередой, стремительно пролетая и отмеряя неделю за неделей. Мы жили в ритме размеренного каждодневного труда, помимо повседневных забот и дел, занимаясь тем, что может помочь нам всем пережить этот тяжелый год. За время, пока стархи готовили подземную теплицу, действуя во многом по инструкциям, контролирующий процесс Эльзаны, я миску за миской ускоряла гниение остатков мха, почти завершив механизм образования почвы. По совету нашей соседки перемешала все с купленной на ярмарке землей, чтобы полученный компост можно было использовать для посадок. «Остальное по ходу дойдет, и подрастающая рассада помехой не станет. Наоборот, поспособствует. К тому же многие растения, вон хоть те же земные бобы, еще и повышают качество почвы. Так что ты периодически чередуй в дальнейшем местами все, что сажать будешь. Да удобрять почву не забывай. Можно даже использовать раз в несколько месяцев для этих целей отходы из сантехнических накопителей. Чтобы кормить, почва не только отдавать, но и получать взамен что-то должна». Делилась опытом Эльзана. «А почему стархи выращивают и употребляют в пищу так много земных растений?» Уточнила у нее как-то. «Планеты, которые нам удалось освоить, как и Ивалон, изначально были малопригодны для проживания и собственной флорой не обладали, поэтому пришлось везде создавать растительный мир. Конечно, в первую очередь использовали те растения, что имелись на других планетах созвездия. Земная пища в большинстве своем нам очень подходит. Кто знает, возможно, наши расы общего происхождения, но немало растительных форм в других планетах популярны у нас на Ваэле и Тельзане». С улыбкой объяснила наша умудренная жизненным опытом соседка. Эльзана оказала мне неоценимую помощь. Под ее руководством были организованы первые грядки. Там, как выяснилось, тоже надо не просто насыпать почву в определенный периметр, а предусмотреть дренаж и дополнительную аэрацию. В грунт мы посадили часть бобов, мурус и, стараниями пожилой стархини, у меня бы духу не хватило такое сделать, две твои пересадили на постоянное место жительства в теплицу. А еще в дальнем уголке компактно посеяли предварительно оживленные мною семена из числа когда-то прихваченных с родной планеты Эльзаной загадочного растения долм. О нем стархиня говорила исключительно в восторженных тонах, выразительно закатив глаза в восхищении. «Это волшебная травка. Я мечтаю, чтобы она выросла тут. С ней любая еда становится невероятно вкусной, избавляя от пресности и ненадоедания однообразием. Как же давно не пробовала, но этот вкус не забыть». Гриф к ее восторгам прислушивался особенно и под шумок всеобщих обсуждений шепнул мне как-то: «Вырастет этот долм, скажи, ладно? Надо бы попробовать». Оно и понятно. Особенным изобилием рацион не отличался, поэтому мимо нашего повара рассуждения стархини не прошли. На этом, увы, запасы имеющейся у нас на данный момент земли закончились, и все прочее сажали уже в подвесные, пропитанные минеральным раствором каркасные ленты, протянувшиеся на всю ширину пещеры. Посадили много бобов и фасоли, на пробу несколько рядков вироса. А вдруг этот шикагарский злак приспособится и приживется? Использовали и семена, переданные Эльзаной. Среди них были семянки странного земного овоща, картофеля и шикаганского, платуна. Эльзана нас горячо заверила, что если удастся оба растения адаптировать и развести, о голоде мы забудем. И если первый обладал хорошей урожайностью, то второй, хоть и мелковат, но содержит целый клад полезных микроэлементов. Абсолютно все высаженные семена прошли через мои руки, и все я пробудила, вдохнув в них энергию жизни, стимулировав таким образом их скорейшее развитие. Сколько при этом мха отправила разлагаться, вытягивая из него эту самую энергию, не счесть. Почти на пол контейнера хватило. Хорошо, что с кормом для Ярика и ожидавших приплода олених помогали Руэнс и Громин, привозившие из своих шахт черный мох. Да и я старалась подпитывать как самих будущих мамочек, так и развивающихся в их утробе оленят, следя за тем, чтобы они были полны сил и не заболели. Судьба пока благоволила нам. У обеих питомец ожидалось двойное потомство. Это также служило неисчерпаемой темой для шуток, в свете которых обязательно добрым словом отзывались о нашем грозном олене. Мне казалось, что наши животные к жизни на суровом Ивалоне приспособились, но Рид с выводами призывал не спешить. «Вот закончится привозной корм Средана, которым мы все еще значительно пополняем их рацион. Смогут они без ущерба для себя перейти полностью на местный корм, тогда и будем радоваться». Осторожно умерял он мои восторги. Но я в душе надеялась, что к тому моменту у нас подрастет собственный морус, на зимную ботву которого, по совету мудрой соседки, намеревалась запасти, предварительно порубив и утрамбовав солью в контейнере и оставив затем в прохладном темном месте. 5 с лишним месяцев пролетели быстро, оставив позади и зарождение нашими совместными усилиями сельского хозяйства на Ивалоне, и сооружение связующего тоннеля с соседней шахтой, которая была соединена аналогичным с другим соседом, и сбор первого урожая, и даже второго, и строительство с последующим обустройством личных жилых помещений для членов нашей группы и их семей, которые, мы все надеялись на это, все же получат возможность переселиться на ледяную планету. Все эти месяцы я не покидала нашего подземелья. Рид категорически не соглашался, поэтому друзья, Руэнс и семейство соседей, регулярно наведывались сами. Меня подобное положение дел не тяготило. Наверх не тянуло, а наша шахта стала целым миром, в котором я старалась обжить каждый уголок. В первую очередь это относилось к успешно функционирующей теплице и нашим всеми обожаемым питомцам. За прошедшие месяцы моя аграрная практика значительно возросла. Теперь ежедневно полдня посвящала важнейшему делу – уходу за посадками. Мне обязательно помогал один из стархов, занимаясь самыми тяжелыми физическими работами – копанием, рыхлением и транспортировкой контейнеров с различным содержимым. Я же знала у себя каждую травинку, каждое растение, по-своему общалась с ними – слушала, как протекают их жизненные процессы, а порой при необходимости и подпитывала жизненной энергией, стимулируя жизнеспособность и ускоряя рост. И они отвечали мне взаимностью. Вскоре, после того, как всходы первых посадок массово пошли в рост, я стала замечать, что пребывание в теплице благотворно сказывается на моем настроении и мироощущении. Как объяснить это, не представляла, но была уверена, что тоже что-то получаю от растений взамен. Увы, были на сельскохозяйственном поприще и неудачи. Самой сокрушительной стала попытка вырастить вирус. Мы так и не сумели разобраться, что не подошло ему в созданных нами условиях. Посадки шикагарского злака чахли на глазах. И это несмотря на то, что я изначально наполнила крупинки семена жизнеспособностью. Да. Применяя свои возможности, мне удавалось поддерживать посевы вируса, вынуждая их, пусть и натужно, но расти. Однако процесс шел мучительно медленно и крайне энергозатратно для меня. Ежедневно тренируясь, я все лучше справлялась с первоначальными проявлениями своих возможностей, научившись уже мгновенно распознавать тепло всего живого, а также вытягивать и передавать его. Но в случае с вирусом трудозатраты оказались несопоставимы с результатом. Поэтому Рид, несколько раз находивший меня в полубессознательном от переутомления состоянии в теплице, принял волевое решение. Однажды утром я не обнаружила в теплице на месте посадок шикагарский злак. Как оказалось, Муж еще до завтрака выдрал все жалкие и немощные стебельки, скормив наземные части оленям, а все корешки отправил в контейнер с компостом. У меня бы на подобное дело рука не поднялась. Но на мое отчаянное возмущение спокойно возразил. «Они того не стоили. Если захочешь, можно будет попробовать еще. Когда-нибудь позже. Когда разберешься в себе». С остальными культурами дела обстояли прекрасно. Все росло, зеленело, бордовело, синело, желтело, в зависимости от цвета посаженных растений. Цвело и, ура, плодоносило. С опылением вышла отдельная история. Эльзана заранее указала мне на растения, которые могли опыляться самостоятельно, а вот с остальными предстояло разбираться самим. Причем вручную. На Эвалоне, конечно же, негде было взять хоть одно подобное приспособление. Проблема озадачила мужа. Надо найти что-то легкое, сухое и... да неизвестно еще какое. Муж, проконсультировавшись со Стархиней, сделал множество маленьких кисточек из ворсинок шерсти наших оленей. И в один прекрасный день все население нашей шахты, включая меня и Грифа, явилось в теплицу и принялось работать пчелками.